Внезапно наступил мертвый штиль. Паруса поникли, как тряпки. Корабль остановился. Двигалось только время, но и его движение совершалось словно на холостом ходу. Дни, месяцы, годы мерно и скупо сочились, как песчинки в песочных часах. Время двигалось, но ничто вокруг от этого не изменялось. В тот период вырвались у Владимира горькие слова. «Для того, чтобы постичь жизнь, надо ее пережить, то есть перехотеть». Тогда ему показалось, что он в самом деле перехотел жить, то есть разлюбил жизнь. Часы бегут один за другим и заметают все чувства, даже беспокойство за других, писал он жене. Все так размеренно здесь, что и на внешний мир начинаешь смотреть, как на нечто медленно тягучее, неотвратимое. Глухие шаги, звонки, бой часов и тысячи мелочей – все это так спокойно, так равнодушно, что сам втягиваешься в эту жизнь и на все смотришь ее глазами. Прощай, Марочка, милая, будь бодрее. Все ведь кончится когда-нибудь. Все вы будете на свободе. Ну, а больше ничего не надо. Твой Володя. Другое письмо к жене, написанное в апреле 1908 года, в день, когда Владимира перед окончательным отправлением в Шлиссельбургскую крепость перевели в петербургскую пересыльную тюрьму. 12 апреля 1908 года. Ночь. Море звуков, как в крепости, только пушек нет. Зато с другой стороны море других звуков, а цепи идут в церковь. Ну что же писать? Пасхальное письмо из крепости, где я вспоминал прежнюю Пасху, не дошло. Теперь уж не хочется вспоминать. Колокола смолкают. Только одна нота остается без конца. И в коридоре тихо. Прощай. Это написано перед самым переводом из Петропавловской в Шлиссельбургскую крепость. Навечно. В душе, в сознании 0 градусов тепла. Дальше должна начаться зона вечной мерзлоты, где нет роста, нет жизни. Но вчитаемся в последующие письма, дневниковые записи. В них начинается сперва очень медленное, но явственно ощутимое повышение жизненного тонуса. Со срывами, с провалами, все снова в тоску и безразличие. Но этот процесс идет, он неуклонно усиливается, нарастает. Да, да, запись в дневнике от 17 октября 1910 года. Все дано в настоящем. Если ты в нем банкрот, то нечего утешать себя будущим. Ты всегда останешься таким же банкротом. Правда, можно создать известную обстановку, среди которой удобнее, приятное доживать свои дни. Как создают себе или сохраняют Обломов и доктор из палаты номер 6 до катастрофы. Незавидная перспектива. И ведь уверен, что кроме ее или еще насильственного конца ничего не осталось. Так уверен, что, кажется, нет ни одной лазейки. Так нет же, откуда ни возьмись, опять та же надежда на чудо. Пусть крохотная, микроскопическая, пусть бесконечно малая надежда, но она есть, она не хочет умирать, несмотря ни на что. Не один раз в письмах и дневниках Владимир, словно сам удивляясь, отмечает в себе неожиданное возрождение жизнерадостности. Опять прилив сил. Кажется, снова наступает пора, когда все радует. Как могло это случиться в тех условиях с человеком культурным, заживо погребенным в каторжной тюрьме? Вспомним, что говорил Макаренко. Педагог по призванию, а это означает прежде всего отличное понимание человеческой души не в неподвижности, не в застывшей данности, а в постоянном движении, противоречиях, в непрерывном росте и развитии. Антон Семенович Макаренко обогатил нас замечательной теорией перспективных линий. Перспективные линии – это нарастающие мечты, в стремлении осуществить их человеческая душа словно поднимается все выше и выше – по восходящим ступеням.